Тогда Жозе во второй раз еще осторожнее подкрался к Энрике, прижимавшей своего ребенка к груди. Ее прекрасное лицо, бледное от несказанной тревоги этой ночи, светилось радостью. Ее сокровище было найдено невредимым, и уста ее шептали благодарную молитву Божьей Матери. Выразительные, полные слез глаза были обращены к нему, а невинный ребенок, не осознавая всех случившихся бед, с улыбкой протягивал к ней свои маленькие ручки. «Бездомная, проклятая!» — шептала она с глубоким волнением. «О мой Франциско! Когда найду я тебя опять? Когда, наконец, пробьет час свидания с тобою после этих ужасных дней, в возможность которых я никогда не могла бы поверить?» Вдруг перед нею явилась в темноте страшная фигура Жозе. Прежде чем она успела отшатнуться, он выхватил ребенка из ее рук и поспешил в чащу. Энрика, окаменевшая от ужаса, не могла опомниться. Что хотел он сделать с ее ребенком? Она бросилась вперед с той силою, которую отчаяние придает матери в минуту высшей опасности, и погналась за Жозе, ловко проскользнувшим между деревьев. Она едва дышала от усталости и страха, и обеими руками ухватилась за его полуплащ, развивавшийся от ветра, но застежка лопнула. Тогда, наконец, Жозе остановился с диким смехом. «Видишь, голубка моя, теперь ты сама бросаешься в мои объятия!» — воскликнул он с одышкой и обнял полумертвую женщину, которая действительно, чтобы вырвать ребенка у него, бросилась к нему на грудь. «Будь терпелива и покорна теперь, нежная птичка! Жозе имеет над тобою власть!» Энрик смутилась. Он заманил ее далеко от лагеря. Теперь она была в его власти. «Жалься надо мной. Отдай мне моего ребенка. Неужели в сердце твоем нет жалости?» — застонала она, бросаясь перед ним на колени и простирая к нему руки. «Положи конец моим страданиям. Убей меня и моего ребенка. Только не мучь меня!» «Как можешь ты думать, что я убью тебя, прекрасная Энрика, когда я тебя люблю и хочу обладать тобою?» — сказал Жозе с наслаждением, смотря на прекрасную женщину, стоявшую на коленях перед ним. «Нет-нет, голубка моя, ты принадлежишь теперь мне и скоро будешь любить меня точно так же, как моего брата, этого ветреного мотылька, который уж и не думает о тебе. Это тебя удивляет, глупенькая? Неужели ты воображала, что Дон Франциско в вихре столичных развлечений, переходя от одной красавицы к другой, еще будет помнить о тебе, когда уж он до пресыщения насладился твоей любовью?» «Молчи, презренный! Ты лжешь!» — воскликнула Энрика, гордо выпрямившись. «Брат твой Бог, а ты — порождение ада! Дай мне моего ребенка!» Раздраженная до последней степени мать бросилась на сластолюбца с иронической улыбкой, смотревшего на нее. Жалобный крик ребенка глухо западал ей в сердце и придавал ей силы. При свете зари между ними завязалась неравная борьба. Жозе оборонялся против отчаянных усилий Энрике вырвать у него ребенка. С необыкновенным мужеством боролась она с ним, наконец силы оставили ее. Еще раз попробовала она одолеть врага, но упала с глубоким вздохом, который отозвался бы в душе каждого, кроме этого зверя. Жозе быстро наклонился, с напряжением всех своих сил поднял мать и ребенка и исчез в чаще по направлению Мансанареса. Вдали, между тем, стояла в утреннем тумане неподвижная, как привидение, высокая фигура Аи, окруженная таинственным прошлым. Ее мраморное холодное лицо все время было обращено к той страшной сцене, которая только что разыгралась перед нею. Она следила за каждым движением и сохраняла непоколебимое спокойствие. Улыбка удовлетворения дрожала на ее пухлых губах. Ненавистная соперница была окончательно во власти того смелого негодяя, который под покровом ночи заключил с нею сегодня кровавый союз. «Отцо будет моим», — прошептала она. Глава 11. «Помощь в беде».